Ломти свинины шипели на гриле, промасливая воздух нежным красным ароматом мяса. В витрине бакалеи я увидел ряд подвешенных ощипанных уток, чьи клювы были крепко связаны куском грязной веревки. Под ними стояла фарфоровая чаша, заполненная чем-то наподобие тысячи крошечных засушенных человеческих рук. Старик вел нас по улице, по неосвещенному закоулку. На углу стояли бандитского вида китайцы, передававшие по кругу бутылку вина. Мы вошли в высокий сводчатый проход, затем прошли через извилистый лабиринт коридоров. Он выходил во внутренний дворик, сотканный из лунного света и спокойствия. Здесь с камней светящегося гипса стекал небольшой ручей. Здесь росли деревья, казалось, целиком вырезанные из жадеита. Каждый листок, каждая веточка. Я поднял голову. Квадрат ночного неба над двориком был еще темнее, чем мы видели раньше. Бархатная рука, бережно держащая холодный ломтик луны. Мы подошли к железным ступенькам, спирали уходившим вверх, в темноту. Старик дал нам знак идти следом и начал подниматься по ним. Мы вошли в длинный коридор, освещенный ритуальными свечами в настенных подсвечниках. Крошечные голубые огоньки колебались из стороны в сторону, хотя в коридоре не чувствовал сквозняка. Мы миновали несколько плотно закрытых дверей и были приглашены войти в последнюю. «Вот мое похоронное бюро», — сказал старик. Комната была окутана тенями. Тьма не особенно развеялась, когда старик потянул за шелковый шнур. Единственный свет в комнате шел от лампы с абажуром из плотной красной бумаги, и он был таким же тусклым, как и в магазине сладостей. Объект нашего ночного дежурства лежал на длинном красном столе у окна. Сквозь тяжелые занавески я видел, как неоновые огни китайского квартала мигая играют на саване. Они разгорались, и каждая складка ткани заполнялась светом разных цветов. Гасли, и это снова было всего лишь помятое полотно цвета кости и серых теней, плотно обмотанное вокруг каждого бугорка и каждой выпуклости женского тела. Застыв, я неотрывно смотрел на мерцающий радужный саван. Потом поднял глаза и увидел Роберта, точно так же пялившегося на большую бутылку коньяка, которую старик принес из потайного шкафчика. «Угощайтесь», — сказал он. «Джентльмены, а если леди начнет выказывать признаки беспокойства, просто дайте ей глоточек этого». Прошло 5 минут после ухода, когда мы наконец поняли, что гробовщик изволил пошутить. Я сидел над саваном, делая большой глоток из бутылки коньяка всякий раз, когда Роберт протягивал ее мне. Было очень хорошо. В горле тлел теплый янтарный огонь, а внутри черепа приятно перетекала лужица мозгов. Роберт высосал коньяка в 2 раза больше меня. Он бродил по комнате, рассматривая все. Пытался заглянуть под саван и разглядеть лицо женщины. Но ткань была надежно подвернута под тяжелую голову. Саван в точности повторял контуры тела. После 5-го глотка коньяка меня начало мучить беспокойное чувство. Меня посетила мысль, что под этим саваном может быть вовсе и не труп, что ткань, как сгнившие бинты мумий, хранявшие только воспоминания о теле. Как-то Роберт пригласил меня в дом к его родителям. Он поймал большого паука, засунул его в микроволновку и включил на максимум. Когда мы вытащили паука и разломили, все его внутренности были выжжены. Не осталось даже вязкого следа органов. Тельце было просто-напросто сухой хитиновой скорлупкой. Именно так я и представлял себе саван. Пустая оболочка вокруг бесконечности. В ящике стола Роберт нашел набор грима для покойников. Румяна были в маленькой золотистой пудренице с зеркальцем внутри, что показалось мне невероятно смешным. Роберт начал намазывать грим на лицо толстым слоем. Желтоватая основа была достаточно густой, чтобы скрывать следы ножевых ранений или фиолетовые полоски у повешенных. Он нанес белые тени для век, от которых стало казаться, что его глаза вот-вот вывалятся из глазниц, и отвратительную розовую губную помаду. Затем снова залез в коробочку с гримом и вытащил кое-что поинтереснее – фарфоровую трубку с длинным тонким серебряным наконечником. Она была пустой, но донышко почернело от липкого осадка со сладким запахом. «Опиумная трубка», — сказал я. «Я знаю, что это». Роберт окунул палец в вязкую черную массу и облизал его. «Но она пустая». «Так, а это что?» Со дна коробки с гримом он вытащил смятый пакетик. «Там что-то есть». Он вытряхнул из пакетика несколько полосок чего-то вроде жесткой высохшей кожи. Затем он испуганно уставился на меня, а я сказал: «Наверное, это какие-нибудь грибы». «Грибы?» Глаза Роберта заблестели. Сейчас он был похож на ребенка, рассматривавшего волшебную страну сладостей Вилли Вонка. «Вполне может быть», — ответил я. «Дед, в общем-то, похож на торчка. Наверное, мы нашли его тайник». Без малейших разговоров Роберт засунул в рот жесткие кусочки и громко зачавкал ими. А потом улыбнулся мне. Я увидел темные лохмотья, застрявшие между его зубов. «Ну, ты тоже хочешь, ведь так?» Я принял этот явный вызов и протянул руку. Роберт щедро высыпал грибы в сложенную чашечкой ладонь. Я начал осторожно жевать. Вкус немного напоминал псилоцибиновые грибы, тот же мертвый сухой аромат, обволакивающий язык. Но текстура была другой, как будто пытаешься съесть дубленую кожу. Если бы Роберт до сих пор не жевал, я выплюнул бы все. Горький сок стекал в горло. Проглотив, мы прополоскали рты коньяком. Я отодвинул занавеску и посмотрел вниз, на еле слышный праздник китайского квартала. Яркие улицы, казалось, были невозможно далеко от этой комнаты, этого тускло-красного похоронного бюро, где мы несли вахту над безликим трупом. Казалось печальным, что некому было присмотреть за телом, кроме двух незнакомцев, ищущих дешевые выпивки. Я хотел вернуться на улицы, туда, где продолжался бесконечный праздник живых. Вернуться и танцевать вместе с городской ночью. Только когда Роберт произнес мое имя, я понял, что неоновые огни начали кружиться даже быстрее, чем в складках савана. Загорались, гасли, загорались, гасли. А ты знаешь, мы могли бы взглянуть на нее. Чего? Я с усилием оторвался от созерцания пульсирующих цветов. Я не понимал, о чем Роберт говорит, пока не увидел его неприятную розовую ухмылочку. Ты удолбался. Я это произнес и понял, что я тоже. Мой голос отражался от потолка. Комната теперь казалась меньше, сжатая немым присутствием савана. Я задержал взгляд на Роберте. Он, по крайней мере, был живой плотью. Мы не можем. И даже если бы я захотел посмотреть на это, дедулька все равно узнает. Он заметит, что мы разворачивали саван. Развернем только до бедер, а потом поправим, и он ничего не поймет. Он будет пьян, когда вернется. Роберт. А тебе разве не хочется узнать, действительно ли она горизонтальная? Самое плохое, что мне действительно хотелось. С тех пор, как Роберт упомянул об этом в магазине, пикантная деталь снова и снова непрошенным гостем появлялась в моей голове. Я все пытался это представить. У меня не получалось. Я пытался снова. Я всегда втайне считал территорию между женских бедер слегка пугающей. Розовые мясистые складки, словно у каких-то глубоководных созданий. Мягкое темное отверстие, похожее на клапан некого таинственного сердца. А если под саваном может оказаться то, что описал Роберт? «Разверни ее», — сказал я. «Я должен был это увидеть. Мы оба должны были». Воздух в комнате зазвенел от темного возбуждения. Как будто из нас вытекала эктоплазма и омывала то, что находилось под саваном. Роберт надорвал тонкую ткань. Она легко поддалась, обнажая ступни и голени. Тело казалось плотным и восковым, как будто нервы, кровеносные сосуды и кости слились в единую массу. Как будто ноги были насквозь цельными. Роберт продолжал разворачивать. Выше коленей кожа была гладкой и почти не просвечивалась. Роберт потыкал пальцем в бедра, оставляя на бледном теле вмятины. Я затаил дыхание, увидев блестящий черный треугольник там, где соединялись ее бедра. Это могла быть дыра, прорезанная через все ее тело. Тоннель, ведущий в бесконечность. У Роберта не получалось развести ее ноги в стороны. Я крепко держал за одну лодыжку, а он схватил за другую, будто мы собирались разломить женщину пополам, как куриную грудку. Мы потянули, и ноги медленно с неприятным звуком разошлись. «И это просто растягиваются высохшие связки», — сказал я сам себе. «Просто суставы поворачиваются в сухих суставных сумках». На мгновение мне показалось, что я вижу себя сверху. Я как будто парил в затененном углу, наблюдая, как мы с Робертом раздвигаем лодыжки трупа. Но при этом я чувствовал скованность в глазах, равнодушную плоть под пальцами и легкую боль в промежности, пульсирующую в такт биению сердца. «Вот», — выдохнул Роберт, — «теперь мы можем взглянуть на нее, теперь мы можем увидеть». Он засунул пальцы в черное гнездо волос, разгладил их в стороны и обнажил темно-розовые половые губы, которые, конечно, были вертикальными, как и у любой другой женщины. Но Роберту это было мало. Может, раньше он не видел ни одной пизды? Его пальцы продолжали исследование. Они скользнули внутрь мясистых губ и развели их в стороны, открывая то, что было внутри. Один глаз. Глаз с двумя темными зрачками, похожими на пару головастиков, застывших в объятии. Когда он с влажным звуком повернулся, чтобы посмотреть на нас, время стало тягучим и вязким. Ночь как бы сжалась до одной сверкающей точки. Точки в хрусталике глаза, невозможного шара, смотревшего на нас, из четырех губ, похожих на лепестки розовых анемонов. Роберт закричал первым, разорвав плотную тишину. И мы побежали. На один ужасный момент мне показалось, что я не смогу открыть входную дверь. Роберт вцепился ногтями мне в спину. В промежутках между его шумными вздохами я, казалось, слышал сухой хруст савана. Я представил, что женщина садится. Сухая ткань падает с ее лица, открывая глаза. Оба с такими же двойными зрачками. Женщина ненавидяще смотрит на нас, не понимая, почему ее оставили одну. Наконец я рывком распахнул дверь, и мы с шумом понеслись вниз. Огонь в настенных факелах горел ярко-голубым, когда мы пробегали мимо. Сейчас коридор казался длиннее, а дом больше и запутаннее. Идя сюда, мы точно не проходили мимо стольких дверей, и двери эти не были такими высокими и с вычурным орнаментом. Мне мерещились комнаты с мраморными стенами, похожими на шоколад и ваниль. Комнаты, увешанные гобеленами с драгоценными камнями, жемчугом и золотыми нитями. Из ниши в стене на нас прыгнул жадеитовый лев, и я заорал, как ненормальный. Роберт силком потащил меня дальше. Внезапно мы миновали двери и оказались во внутреннем дворике, залитом лунным светом. Его безмятежность казалась теперь зловещей, он как будто ожидал чего-то. Луны больше не было. Мы прошли через лабиринт коридоров, вцепившись друг в друга и пытаясь отдышаться. У двери, ведущей на улицу, мы встретили старика в его строгом черном костюме, чинно идущего домой. Был ли он пьян? Я не мог сказать наверняка. Его глаза были, как всегда, непроницаемы, а маленькая козлиная бородка аккуратная, хоть и редкая. Он сложил руки и дал нам пройти. «Ну и как вам угощение?» — осведомился он. «Угощение?» — голос Роберта дрожал. «Я имею в виду коньяк, разумеется». Старик, казалось, слегка поклонился. А может, его просто шатало. «Наверняка он все-таки был пьян. Полагаю, я должен каждому из вас по $5?» Он вытащил десятку и протянул нам, зажав между указательным и средним пальцами высохшие руки. Я не мог заставить себя взять ее. Роберт помедлил, затем схватил купюру. «Мистер», — сказал он, — «мистер, вы хранили какие-нибудь грибы в ящике наверху, в той коробке для грима?» «Грибы?» — старик улыбнулся Роберту, и в этот раз, я уверен, поклонился. Легкий ироничный наклон головы, не более. «Джентльмены», — сказал он. «Все грибы в китайском квартале ядовиты. Для всех, кроме китайцев». Он скрылся в тени коридора. Роберт, задрав голову, смотрел на здание. Я проследил за его взглядом и увидел, что в окне колышется занавеска. Нам не хотелось увидеть, что за лицо, если оно там было, выглянет оттуда. И мы снова побежали, возвращаясь в неоновые улицы китайского квартала, к его фиолетовому небу, давящему на наши головы, и его обволакивающей психоделической ночи. И тут я почувствовал легкую тошноту. Конец рассказа. Читал Владимир Князев.